Настойчивое сладострастное пение песка раздирает мне мозг. Я вдруг вскакиваю и трясу головой, ругаюсь, ору, что есть мочи. И, чувствуя у себя на плечах чьи-то руки, вижу совсем близко смуглое лицо Мариса Бино, его спекшиеся тонкие губы. «Замолчи», — говорит он. «Замолчи, сядь!» «Адиль», — приказывает он. «Дай ему воды, полкружки». Я гляжу на кружку с мутной жидкостью и отстраняю ее рукой. Сажусь на свое место. И Адиль сливает воду обратно в флягу, и все понимающие молчат. «Джазина, маленькая моя, скоро вечер, и наши колебания кончились. Марис Бино приказал всем отдыхать несколько часов. Спать, спать. Мы все приготовили, даже несколько факелов на самый крайний случай. Ведь нам придется идти ночами. Задыхаясь, мы лежим, и никто не спит. Мы лежим с закрытыми глазами, стараясь не смущать друг друга. Я не знаю, что думают в эти минуты другие. Не знаю вообще, что можно думать, когда с каждым вздохом уходит частица твоей жизни. Я молод, мне 20. Я был отчаянным парнем. Однажды меня привезли с тренировки с переломанным ребром. Я только-только начинал тогда заниматься регби. Это было еще при жизни отца. Боль была ужасная, но я не пикнул. Молодые кости срастаются быстро. И теперь я думаю о тебе, маленькая моя, самоотверженная подруга. Стоит ли тебе рожать? Зачем вы рожаете, женщины? Зачем мне было встречаться с Джозиной? Я уехал ради денег, ради нашего будущего благополучия, ради нашего мальчика, который может появиться по моему недомыслию. Нет, я не отговариваю тебя, Джозина. Не надо делать ничего такого, о чем стоило бы жалеть. Но я многое бы отдал, чтобы очутиться сейчас рядом с тобой. Не знаю, не появится ли еще одно существо, и не упрекнет ли оно когда-нибудь меня в неразумности. Я пытаюсь найти ответ в товарищах, но все они удручены и измучены. На их лицах подавленность и усталость. Братья, хочется меня спросить, скажите, все ли в нашей жизни правильно? Так ли нужно жить? Ну, ты, Морис, ты старший, ты много знал, лишений и трудностей. Ты отказывал себе во многом. Но ради чего? Где только ты не был. Но знал ли ты радость? Простую радость быть. Так ли ты живешь? А ты, Адиль, ты, не имеющий права жениться, потому что не имеешь денег, что ты скажешь? Или Карл Висмут, обморозивший душу в снегах России? Ради чего мы все страдаем и мучаемся? Ради процветания акционерного общества Франции Сахара? Какое все мы? Мы, Адиль, Карл Висмут, Морис, ты, русский Дерюгин, я, француз Андре Ставропольцев, имеем к этому отношение. Чтобы члены правления набивали себе карманы, ради этого мы сдыхаем здесь, в этом песчаном аду. «Пора», — говорит Морис, — «пора, ребята, скоро появятся звезды, и мы пойдем». Ночи холодные, но нам это на руку. Мы хоть немного отдыхаем от дневной жары. Ноги тонут в песке, с бархана на бархан, с бархана на бархан. А в холодном и черном небе крупные четкие звезды. Может быть, мне только кажется, что небо черное. Вчера забрели в заросли верблюжьи колючки, и все изранились, проклятые иглы. Рвали брюки и прокалывали изношенные парусиновые башмаки. Ночами черное небо, днями Грязный полог палатки, пересохшие губы и бесконечные, как редкие капли, минуты, каждая из них кажется последней.